сведений. Прожив немало лет в близости к царской семье, я тоже имела возможность видеть очень многое, но всегда бывает не лишним проверить себя и справиться у тех, кто внушает доверие. Наши личные суждения так часто зависят от наших впечатлений, что нельзя полагаться на них полностью, даже когда мы пытаемся говорить только правду. Моя настоящая цель – рассказать подробнее о событии столь жестоком, сколь и интересном, благодаря высоким лицам, в нем действовавшим. Никто из нас не может похвалиться тем, что держит в руках все нити, но когда-нибудь этот рассказ может быть дополнен другими, которые, вероятно, записываются теперь, как и мой, в неизвестных уголках, и все вместе они послужат необходимыми материалами для профессиональных историков. Прошло всего несколько месяцев после кончины нашей государыни. Примечание. Она скончалась 22 мая 1880 года. Конец примечания. Сердечная рана еще чересчур жива, и я дрожу при мысли, что к ее святому имени придется присоединить и другое имя, которое очень часто я буду вынуждена упоминать. Трагизм этой истории заключается в том, что оба имени так тесно переплетены одно с другим, что нет возможности их разъединить, несмотря на то, что в нравственном отношении они представляют полный контраст. Светлый облик императрицы, тем более величественен, что она прошла свой путь как бы в безмолвии. Примечание. Мария Александровна, 1824-1880. Урожденная Максимилиана, Вильгельмина, Августа, София, Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская, жена Александра II. Конец примечания. Призванная прощать изо дня в день в течение многих лет, она ни разу не проронила ни жалобы, ни обвинения. Тайну своих страданий и унижений она унесла с собой в могилу. Я не хочу судить императора, чтобы моя любовь к императрице не стала орудием недоброжелательства против него, но факты говорят, увы, так громко, что хочется сказать, они вопиют.